Что, когда? Когда подействует эта дурь? Не скажу. Воробей по-дурацки захихикал. Индоширин вдруг поверил ему. Поверил. Ему показалось, что и с ним что-то уже происходит, что сейчас он тоже станет хихикать и корчить рожи. Боже, какой он идиот! Вернее, станет идиотом. «Я убью тебя!» — простонал он. «Убивайте, дяденька!» Воробьев продолжал хихикать. «Вам за это ничего не будет. Слабоумных за убийство не сажают!» Послышался шум подъезжающего автомобиля. Шофер с удивлением воззрился на компанию. «Платон, Платоныч, это кто такой? Поехали!» — зло крикнул на него Недоширин. Воробьев долго смотрел вслед. «Пошутил я, полковник!» — тихо сказал он и прибавил. «Прости, Лиза, нельзя было по-другому». Глава 26. Святая вода. «Напрасно вы поехали, Тихон Иванович!» — тяжко вздыхая, говорил Чекамасов. «Не дорога, а наказание Божье». После двух суток непрерывных дождей полевую дорогу развезло, и ехать приходилось сбоку, по стерне. Но отец Тихон понимал, что дело не только в распутице. Скверно было на душе у Петра Ивановича. «Скверно, Петруша!» — сурово сказал Тихон, да так сурово, что Чекамасов вздрогнул. «Большой грех! Божий храм едешь освещать, а в душе у тебя бесы пляшут и веселятся. Ой, сколько бесов сейчас в тебе, Петя, и самые нахальные бесы гордости и зависти!» «Зависти!» — вдруг осерчал Чекамасов. И точно в ответ на его гнев машину понесло юзом и чуть не опрокинуло. «Чтоб я позавидовал лихоимцу, супостату этому! Он весь район ограбил, людей по миру пустил. Да знает ли отец Тихон, как этот новый хозяин жизни с нашей фарфоровой фабрикой поступил?» «Что такое?» — удивленно спросил Тихон Иванович. «Половину людей уволил, просто выбросил на улицу. Старых мастеров с золотыми руками, которым цены нету. Оставил самых неквалифицированных рабочих, пьяниц, после которых половина изделий идет на бой под бульдозер». «Зачем так?» — невинно округлил глаза Тихон. «А затем, — вскричал Чекамасов, и машину снова занесло, — что бой целыми камазами закупают дачники, засыпают дороги к своим участкам, раскатывают катком и выходят лучше, чем асфальт. Ни жар, ни холод, ни ливень от покрытия не портит. Значит, все-таки на пользу идет? На пользу!» Задохнулся от возмущения Петр Иванович. «Малютовским фарфором, который при Екатерине производить начали, при Екатерине, которым сам Фаберже интересовался. А это, Петенька, не твоего ума дело. Значит, так Бог о вашем заводике рассудил. Может, расплата за тех мужичков, что на строительстве заводик при Екатерине без счета в землю полегли. Твое дело мирян окормлять. Это мне, как монах, может, даже выгодно, чтоб мир во зле и ненависти лежал, а я с братьей своей спасался. А ты миру послужи. Миру, а не супостату. Не супостату, а тем младенцам, коих в этот храм принесут. Покойничкам, коих отпевать в нем будут. Молодежи, такой же дурной, как ты сам был когда-то, что в храм этот, глядишь, из любопытства заглянет, да и останется». «Это верно», — вздохнул Петр Иванович. — «Простите меня». — «Бог простит», — обрадовался старец. Они подъехали к коню, и вдруг разошлись тучи, и засверкало солнышко. — «Вот тебе, Петя, ответ Всевышнего. Принимает он дар от твоего супостата». Небольшая церковь из сосновых бревен, на строительство которой пожертвовал местный криминальный авторитет Семен Чемодуров, была построена скромно, но со вкусом, и не без некоторых архитектурных излишеств, вроде купола из медной черепицы. Церковь проектировал учитель Ознобишин, разыскав чертежи в краевом архиве и утверждая, что именно такая, только покрытая липовой дранкой, стояла в имении помещицы Евлампии Хроловой. Среди нескольких десятков мужиков и баб, ожидавших освящения храма, Петр Иванович заметил Ознобишина и Воробьева. Ознобишин был сильно возбужден. Накануне Чемодуров обещал помочь ему с бригадой по расчистке святого источника. Особенно умилило Ознобишина, что Семен Маркович торжественно поклялся лично трудиться в общей бригаде. «Мужик я или не мужик? Правда, немного смущала Знавишина